Глава 10. Как в старые добрые времена. Я очнулся от присутствия холодной и соленой воды во рту. А если точнее, то от того, что мою голову окунули в морскую воду. Яростно заработав конечностями, попытался высвободиться из мертвой хватки, пытающего утопить меня человека. Тут же мощные руки вырвали меня из воды и бросили на берег. Протерев глаза, я увидел Артема. Уже без костюма, но в тех же обтягивающих шортах, что и первый раз. Взглянув на себя, понял, что кроме трусов из одежды на мне тоже ничего нет. И еще мне очень холодно. «Где дух?» — спросил я. Почему-то именно это первым пришло на ум. «Уничтожен», — безразлично ответил Артем. «А странник?» Зачем было окунать меня в холодную воду? Тут и без того не жарко. А сейчас так вообще можно дуба дать. «Судя по всему, тоже не выжил», — ответил Артем. Я поднялся на ноги и принялся оглядывать место сражения. Хорошо поработали. Вместо прежнего ландшафта теперь появился круг радиусом в сотню метров с абсолютно ровной поверхностью. Все расплавилось, при этом не нагревшись, и стало однородным. Серый оттенок сменился черным. «Вот тебе и вертолетная площадка», — пробормотал Артем. «Да не трясись ты!» «Хорошо», — с трудом выговорил я и принялся энергично разминаться. Пару минут лютой физической активности, и мне удалось немного согреться. «Дух точно уничтожен?» — переспросил я. — Наверняка, — ответил Артем. — Если нет, то он вернется. Но с момента, как он захватил странника, костюмы прекратили работать, опав на землю. Куда ушел дух, неизвестно. Проблема в другом. Мы остались совершенно безоружны и при этом раздеты. Артем посмотрел в сторону базы «Северный клевер». — И к тому же с кучей разъяренных и готовых поквитаться с нами в любую минуту толпой людей под боком. «Ты не знал, что может быть так?» — поинтересовался я. «Нет, даже не предполагал. Курсы выживания проходил?» Артем окинул меня взглядом. «Проходил. Будем пытаться выжить. План я уже придумал». Жизнь любит преподносить сюрпризы. Иногда приятные, что остаются в памяти на долгие годы, и ты часто вспоминаешь былое с улыбкой. Но гораздо чаще сюрпризы имеют отрицательный характер. К хорошему мы стремимся и идем осознанно. Мы вершим хорошее, по крайней мере стараемся. А вот плохое случается неожиданно. Именно тогда, когда ты меньше всего ожидаешь. К сожалению, такова жизнь. Плохое тоже должно случаться. И важность плохих ситуаций в жизни на самом деле более высока, чем важность ситуаций хороших. Ведь только плохое заставляет нас меняться. Учиться, стараться, бороться. Бороться с проблемами и бороться, что гораздо чаще, с самим собой. Вся жизнь борьба. С рождения и до старости. Перестал бороться – мертв. Возможно, не сразу. Возможно, через десятки лет. Но то, что с тобой станет, уже не жизнь. Все зависит от времени. Мне снова приходится бороться. Бороться за жизнь. Бороться, чтобы жить. Ведь именно жизнь решила преподнести сюрприз. Выкинула внештатную ситуацию. Швырнула на дно с высоты, чудом не размазав. Дала чуточку величия, а затем пожамкала, переживала, скомкала и выплюнула. Такого итога стоило ожидать. И стоило приготовиться. Нужно всегда просчитывать возможные варианты развития событий и быть во всеоружии. Совсем недавно, час или чуть больше, я и Артем, мы, нас ведь двое, совсем недавно мы были на коне, а сейчас даже не под ним. Мы копошимся в его дерьме. у нас был дух. Колоссальный кусок разумной энергии, способный трансформироваться и давать неограниченные возможности носителю. Условно неограниченные. Ведь ограничения все-таки имелись. Но и возможностей хватало. Дух делился на части, покрывая нас костюмами, способными на очень многое. Можно было купаться в жерле вулкана без вреда для здоровья. Возможностей хватало. Можно было сесть в корабль и переместиться в любую точку планеты. Можно было сжигать целые армии и при этом не бояться поражения. Ведь дух способен восстанавливаться. Но даже такая машина, как дух, имеет недостатки. Истинное название неизвестно. Духом его прозвал Артем. А вот недостатки оказались существенными. Главным недостатком стал факт, что костюмы не могут восполнять энергию. Недостаточное количество массы. Костюм работает только на отдачу. Впрочем, с поставленными задачами он справляется на ура. Вторым недостатком стал сам корабль, коим является дух. Энергию он восполняет на ура, путем поглощения любого вида материи. Но только в состоянии покоя. В момент активного боя дух не может восстанавливаться. Если в него будут со всех сторон бить бронебойными снарядами, то поглотить он их не сможет, и ему придется защищаться, растрачивая на эту энергию. Но снаряды, пули, бомбы и прочее оружие духу не страшно. Странник куда более изысканно наносит повреждения, заставляя расходовать энергию в огромных количествах. Но странник не выиграл. Дух поглотил его и ушел в неизвестность. Может быть, он улетел в космос, а может, прыгнул в другой мир веера миров. Поставленную задачу дух выполнил. В веере миров стало на одного странника меньше. Каким был их короткий бой, нам не узнать. Скорее всего, это было похоже на короткое замыкание. Уничтожение врага ценой собственной жизни. Создатели духа не вложили в него понятие страха, поэтому вряд ли он что-то почувствовал. Был, не стало. Так просто. Вот только мы остались одни. Из одежды только трусы. В более глупом внешнем виде мне бывать еще не доводилось. Артему повезло больше. На нем шорты. Впрочем, от холода они спасают тоже не ахти хорошо. Сейчас температура острова Котельной держится в пределах 5 градусов, но ближе к ночи, хотя как таковой ее здесь не бывает, обещает опуститься до нуля минус 5. Есть риск замерзнуть, если не найдем одежду, еду и оружие. «Рожу попроще сделай», — грубо сказал Артем. «Ситуации похуже бывали». «Хорошо», — согласился я, но недовольную гримасу не поменял. Желудок продолжает истошно вопить и требовать пищи, отчего настроение ухудшается вдвойне. Артем взобрался на относительную возвышенность и стал рассматривать северный клевер. Я притаился рядом. Внешне база не очень пострадала. С этого ракурса не видно проделанных в стенах отверстий и подпорченной мной техники. Зато отлично видно, как к пристани постепенно свозится ценное имущество базы, вырастает временный палаточный лагерь, и в небо вздымается дым множества костров. Эвакуация займет не один час, и, скорее всего, не один день. Первыми с холодного острова уплывут люди. Затем заберут технику и все, что имеет ценность. База обречена. И обрекли ее мы. «Может, попытаем счастье и попробуем попасть внутрь?» Шепотом спросил я. Услышать нас, конечно, не могли. Слишком большое расстояние. Просто говорить громче нет никакого желания. «Чарли Тейлор сейчас всем командует», — ответил Артем. «Он тут царь и бог, а схватки он точно не мог знать. И если бы знал, то уже был бы здесь». «Это понятно». «Проникнем на базу. Нас узнают. продолжил Артем. «Узнают – убьют, церемониться не станут». «Я бы тоже убил. Скольким ты переломал руки, ноги, ребра?» «Не стоило пытаться остановить меня. Я предупреждал». Артем поднялся и пошел в противоположную от воды сторону. «Уходим. Есть тут неподалеку одно строение. Может, удастся что-нибудь отыскать». Я вскочил на ноги и рванул следом. Спустя 10 минут, которые прошли в абсолютном молчании, база «Северный клевер» исчезла из виду, спрятавшись за холмом. «Тут живность какая-нибудь имеется?» — спросил я. «Сколько раз был, но кроме мышей никого не видел». «Песцы, северные олени, куропатки и...» Артем посмотрел на меня и улыбнулся. «Белые медведи». «Весело», — пробормотал я. «Нет у меня желания становиться кучкой медвежьих фекалий. Сейчас бы у древних помощи попросить. Или у корпуса». «Танцы с бубном?» Артем засмеялся. «Бубна нет. Можешь просто покричать. Глядишь, Аркаимчик отзовется. Помощи от корпуса можно не ждать». «Почему?» Я поморщился, наступив на слишком острый камень. «Уж лучше бы песок, чем сплошной камень». «У меня было задание — уничтожать странников. Но при условии, что не загнуться самому. Мой непосредственный начальник, Никита Громов, сказал коротко и ясно: следи за ситуацией, но без фанатизма. В случае крайней ситуации мы вмешаемся. Я действовал по-другому. Итог известен». «То есть нам не нужно было уничтожать странника, а только шугануть его?» — спросил я. «Да, сознаюсь. Самодеятельность вылилась в ожидаемый итог. У нас были почти неограниченные возможности. А теперь нет ничего». «В этом я полностью согласен. У нас ничего нет. И вряд ли появится. А вот то, что Артем действовал по собственным убеждениям, а не по предложенному сценарию, полная неожиданность. Не похоже это на него. Но власть меняет, и подобное безрассудство вполне обосновано. Хрен его знает, но будь я на его месте, наворотил бы дел гораздо похуже». «Помнишь, как мы с тобой ходили в походы, и я учил тебя выживать, используя подручные средства?» — спросил Артем. Я кивнул. Те походы прекрасно сохранились в памяти. Мы уходили в свободное странствие на несколько месяцев с минимальным количеством снаряжения в рюкзаках. Там было все, необходимое для выживания, включая оружие. Только использовать все имеющееся разрешалось в критической ситуации. Таких ситуаций было предельно мало. Зато рутины хватало выше крыши. Разведение огня подручными средствами, добыча пищи, имея только нож, сон под открытым небом. Артем, кстати, всегда имел спальник, а я ночевал под открытым небом. Приключений нам хватало, но тогда успокаивало наличие одежды и рюкзак со всем необходимым за спиной. Максимальная приближенность к реальности, но не полная реальность. Сейчас мы в глубокой заднице. «Считай, что мы снова в походе», — продолжил Артем. «Только условия ужесточаются. Холодно, без одежды и даже ножа нет». «Считаю». Я обреченно посмотрел в сторону скрывшейся за холмами базы. «Там есть все необходимое, но путь туда заказан. Хорошо, что за нами погони нет». «На острове есть старые полярные станции, а также жилище охотников», — заговорил Артем. «Похоже, что холод не так сильно донимает его. Я даже немного позавидовал. Скоро снова начну стучать зубами». «Расположение таких станций мне неизвестно. Остров просто огромен для пешего перехода. Придется полагаться на проказницу удачу. Надеюсь, не подведет». Я не ответил. Не захотелось выпускать остатки тепла. мысленно попросив у проказницы удачи и благосклонности, продолжил шагать следом за Артемом. Сколько мы прошли? 20 км? Может, больше. Но вряд ли меньше. Я замерз так сильно, что готов был умереть. Обещанные способности так и не проявили себя. Артем оказался выносливее, и это не подлежало сомнению. А ведь он гораздо старше меня. По пути нам встречалось зверье, но в основном мелкое и неопасное. Грызуны, куропатки и песцы. Особенно угнетающе действовал зверь-песец. Я понимал, что если мы не найдем жилища, то песец будет нам, вернее, нами, лакомиться. Он ведь никогда не отказывается от падали. Удача не подвела. Мы нашли жилище. Я уже плохо соображал, но когда увидел приземистую землянку, притаившуюся среди холмов, то сразу ожил. Понимание вернулось. Решено было ускориться. Землянка оказалась добротной и не старше 10 лет. Кто ее строил, так и осталось загадкой. Но вот кто ее использовал не так давно, 5 лет назад, стало понятно сразу. По фотографии, всунутой между стеной и прибитой к ней досочкой. Старая фотография, еще черно-белая. Обнаружив ее, я аккуратно стер пыль и, вытащив, уставился на 2 улыбающихся мужчин в форме и с оружием в руках. «Кого-то они мне напоминают», — пробормотал я, сумев на несколько секунд унять дрожь. Артем умудрился отыскать в закромах землянки старое потрепанное одеяло и бросил его мне. «Укутайся», — бросил он, проигнорировав слова. Я положил фото на маленький столик и залез на деревянную полку, служащую кроватью, при этом треснувшись головой о вторую такую же, только верхнюю. Закутавшись в одеяло с головой, принялся ждать. Артем обшарил землянку и нашел комплект одежды. Широкие штаны и не менее широкая куртка. Второго комплекта одежды не оказалось. Зато нашлись спички, аккуратно завернутые в целлофан и немного покрытый ржавчиной охотничий нож. «Живем!» — воскликнул он. Я вытащил голову из одеяла и посмотрел на стоящую в углу печку-буржуйку. Артем одним рывком вырвал верхнюю нару и, вытащив ее на улицу, принялся ломать доски на мелкие куски. Спустя 10 минут печка загудела, обещая нагреть маленькое строение довольно быстро. «Хреново из тебя, выживальщик, Егорка!» — сказал Артем, усаживаясь на аналогичную полку напротив. Верхние нары он расколотил на дрова. Обе. Мне показалось, что больше для снятия стресса, чем в цели получения дров, которых стало очень много. Вместо 4 спальных мест в землянке стало 2. Дверь он закрыл, а через имеющееся в верхней части окно, сильно затянутое пылью, свет пробивался очень плохо. «Какой есть!» — сказал я, и, спрыгнув на холодный пол, стал греться у металлической печки. Прошло совсем ничего, а тепло уже распространяется по маленькому помещению. «А ведь мне знакомы эти люди!» — воскликнул Артем. — И, кажется, я знаю, кто проживал в этой избушке не так давно. Я вопросительно взглянул на стоящего возле окошечка Артема, пристально разглядывающего фотографию. Люди тоже показались мне знакомыми. Но знать их я точно не мог. Фото было сделано, когда я еще не родился. — Тот, что справа, повыше и с автоматом. Шухов. Артем увидел в полутьме мой удивленный взгляд и тут же пояснил. «Не Игнат, его отец. А второй с пулеметом. Михаил Филиппович. Его эта землянка». «Но как?» Я растерялся. «Они что, знакомы?» «Да, Матвей рассказывал. Филиппович и отец Игната служили вместе. Очень давно это было. В другой стране. СССР та страна называлась». Артем сел на доски и прислонился спиной к стене. «Вот Как тут не поверишь, что случайности не случайны? Печка справилась на ура. В избушке стало тепло, а затем жарко. Пришлось открыть дверь. Я наконец-то согрелся, и от этого голод только усилился. Стало клонить в сон, но спать голодным совсем не хотелось. Артем облазил избушку вдоль и поперек. Удалось найти банку соли, еще один коробок спичек, кухонный ножик, сделанный еще в прошлом столетии и солидно сточенный, кучку рваного и грязного тряпья, не годившегося называться одеждой, один дырявый сапог и один оплавленный армейский ботинок. Большего добра сыскать не получилось. Свалив весь найденный хлам в угол, Артем ушел на улицу и спустя полчаса вернулся, притащив небольшой пучок свежевыдранных из земли корешков. Положив их на стол, он сделал жест. «Давай, ешь!» «А не отравимся?» Я засомневался в ботанических способностях Артема. «Есть можно!» — ответил он. «Правда, безвкусная хрень, но для утоления голода сойдет. Чуть позже попробую отловить какую-нибудь живность. Огонь есть, соль тоже. Приготовим!» Я кивнул и осторожно взял один из корешков. На вкус и вправду абсолютно безвкусен. Немного жестковат и скрипит на зубах песок. Жаль, нет воды. Помыть не помешало бы. Просто из желания что-нибудь закинуть в желудок, я съел все корешки. Пришла новая проблема. Захотелось пить. На улицу выходить не стал. Все равно воды не отыщется. Артем решил проверить пол. Но вскрытие досок не принесло результатов. Никакого тайника или просто маленькой заначки не обнаружилось. Зато нашлась куча пустых бутылок из-под водки и немного меньше смятых пластиковых полторашек. Проблема переноса воды решена. «Как думаешь, где сейчас Филиппыч?» — спросил я, помогая Артему восстановить целостность пола. «Не имею ни малейшего представления. Он точно жил на Северном Клевере. 7 лет назад, после ухода Шухова, лесник сильно расстроился, но о дальнейшей его судьбе я не интересовался», — ответил Артем. «Избушку построили вояки Северного Клевера. Таких на острове огромное множество. Охотники, туристы, любители острых ощущений. Думаю, что Филиппыч часто ходил на охоту, а избушка служила перевалочным пунктом. Что делать 60-летнему мужику на базе? Он ведь привык быть лесожителем. Скорее всего, странствовал по острову, когда погода позволяла. А зимой отсиживался на базе». «Матвей рассказывал мне о нем», — сказал я. «А раньше они тоже в избушке жили. И Чарли с ним. Но по рассказам та избушка была крутой. С бункером в земле и кучей припасов». «Нам бы такую избушку!» — мечтательно пробормотал Артем. «Может, Филиппыч где-то на острове?» — спросил я. «Возможно», — ответил Артем, пробуя лезвие охотничьего ножа на остроту. «Туповат, но сойдет. Точить нечем». Сделав незаметное глазу движение, он отправил нож в полет. Нож воткнулся в дверной косяк. «Не потерял еще навыков!» — воскликнул Артем и, схватив второй нож, кухонный, принялся изучать его. «На базе Филиппыча я не увидел. Если бы он был там, то мы бы знали. Значит, он либо на острове, либо где-то далеко». «А помереть не мог?» — поинтересовался я. «Филиппыч?» — Артем удивился. «Да такие до 100 лет живут. Он не пьет и не курит. Здоровый, как бык. Хоть и под 70, но еще молодым фору даст. Нам бы найти его. Сейчас союзники не помешают». «В этой избушке?» Я обвел маленькое помещение взглядом. «Лет 5 никто не бывал. Будь Филиппыч на острове, то посетил бы ее непременно». «Не факт», — отрезал Артем. «Мы пошли гораздо левее от базы. Есть дороги, ведущие в центр острова, и вполне пригодные для транспорта в летнее время. Филиппыч мог по первой обитать здесь, но потом нашел жилище поуютнее, в глубине острова, и там поселился. Я подошел к дверному косяку, расшатал нож, выдернул его и, вернувшись, отдал Артему. «А что, если Филиппыч совсем покинул базу лет 5 назад и живет в глубине острова в одиночку? Какие-нибудь племена раньше на острове проживали? Чукчи, якуты, эскимосы или еще кто?» Артем улыбнулся и покачал головой. «Хреново ты географию знаешь. На Котельном никто не проживал. И Филиппыч не может жить. Тут только трава и кустарники растут. Да зверья по пальцам пересчитать. Холодно тут». Насчет холодно Артем погорячился. «На острове Котельный не просто холодно. Тут очень холодно. Отрицательная температура в середине лета – обычное явление. Зимой вообще полная задница. Куча снега и лютые морозы. Романтика. Надеюсь, Артем уже придумал, как нам выбираться с острова. Моя фантазия ничего дельного пока не придумала». «У тебя есть план?» – спросил я. «Честно сказать...» – Артем задумался. «Ни хрена я не знаю. Но одно скажу точно. Мы в полной заднице». Незаметно для себя провалился в сон. В глубокий, в связи с усталостью, и неспокойный, из-за недавно полученных впечатлений. Сон из разряда постоянно сменяющегося бреда. Я превращался в разных, не совсем приятных на внешний вид созданий, наблюдая за собой со стороны. Воевал с людьми, древними, странниками и даже с ребятами из корпуса контроля миров, которых мое воображение нарисовало вполне похожими на людей, только очень высоких и практически неуязвимых. А дальше пошел откровенный бред. Все сливалось, взрывалось, кругом бегали мутанты, толпы зомби, психованные древние, воюющие с ними Шухов, почему-то очень похожий на Смирнова, избитый Матвей, призывающий встать на сторону странников, и еще много чего, что запомнить не удалось. Проснулся я от сильной жары, чувства страха и непонятного стука. Привыкнув к темноте, понял, что печь топится, а входная дверь заперта. Нара, на которой должен спать Артем, пустая. И куда, спрашивается, он ушел? Света от маленького окошка совсем немного, но помещения разглядеть хватает. Артема в избе нет, и спрятаться ему тут совершенно негде. И что за стук на улице? Поднявшись, я понял, что под потолком дышать совершенно невозможно. Температура перевалила за 60 градусов и постоянно увеличивается. Пот бежит ручьем, и безумно хочется пить. Еще этот стук снаружи. Тук, тук, тук. Палкой по сухому бревну, но не по стене. Откуда на улице сухое бревно? Тук, тук, тук. Синхронно стучит, не фальшивит. У меня глюки. Может, перегрелся? Дверь оказалась заперта. Открыть не получилось. Печка набита дровами до отказа и гудит, разогревшись сверху докрасно. Стоять рядом с ней практически невозможно. А с незащищенных бревен, что ближе всего к ней, уже капает смола. Так и до пожара недолго. Что за сука заперла меня здесь? Артем подобного делать не станет. Не до шуток сейчас. Вернувшись к окну, я попытался выбить стекло, но ничего не вышло. Не стекло, а стальная пластина. И звук характерный. Может, я все еще сплю? Сломав стол, я схватил доску и с размаху врезал ей по стеклу. Стекло выдержало, а доска нет, разлетевшись на несколько частей. Такого просто не может быть! Придется вышибать раму. Именно этим я и занялся. Минут 10 упорного труда не принесли положительного результата. Дышать в избе стало просто невозможно. Даже в парилке не так жарко. Смола с бревен бежит ручьем и, собравшись в небольшую лужицу, под печкой-буржуйкой начинает кипеть. Терпкий запах распространяется по печи. Тук-тук-тук. «Да заткнись ты!» Я кричу, но слышу только хрип. Горло настолько пересохло, что кричать уже не получится. «Артем! Помоги!» Я не оставляю попыток, но голоса не слышно из-за бурления смолы и треска дров в печи. Неожиданно становится очень ярко. Смола под печкой вспыхнула и осветила помещение. Клубы черного дыма взметаются к потолку и поедают пространство. Становится невыносимо жарко. Я падаю на пол и судорожно отрываю доски, чтобы добраться до земли. Земля холодная. Она поможет. Спина покрывается волдырями, которые тут же лопаются. Страшный будет ожог. Шрам на всю спину останется. Проделав отверстие в полу, я залез в него и прижался грудью к холодной земле. В избе вовсю полыхает пожар. Языки пламени пожирают сухую древесину. Не должно так гореть. Нет кислорода. Шаять должно, но не гореть. Впрочем, подобные мысли быстро сменяются ощущением страшной боли. Я прячусь под пол, но даже там нет спасения от страшенного жара. Волосы на голове плавятся, а кожа слезает пластами. Я чувствовал, что умираю. Боль прошла. Все рецепторы сгорели. Глаза лопнули, а рот высох и сварился язык. Сейчас бы глоточек воды, и можно умереть со спокойной душой. И вода пришла. Пожар кончился, избушка исчезла. Я оказался под открытым небом, а сверху полился водопад. Холодная и вкусная вода наполнила рот, и я принялся жадно глотать ее. А затем проснулся. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Артема с бутылкой воды в руке. Голова мокрая, значит, облил меня. А в избе тепло и относительно светло. Входная дверь нараспашку. Определить день или ночь не получится. Мы ведь за полярным кругом. «Ты бредил», — заговорил Артем, положив руку мне на лоб. «Температура очень высокая. Заболел». «Кошмары», — пробормотал я, чувствуя, как накатывает страшенный озноб. «Сон во сне, глюки». «При такой температуре нормальное явление». Он накрыл меня одеялом. «Я воду нашел. В 3 километрах отсюда есть ручей, а 5 километров река». «Долго я спал?» Этот вопрос интересовал больше, чем наличие реки. Трясущейся рукой, схватив бутылку, я стал жадно глотать холодную воду. «Около суток», — ответил Артем. «Часов нет, ориентируясь по солнцу. Сейчас вечер. Температура опускается». «Жрать хочется», — пробормотал я, вернув Артему опустевшую бутыль. «Пока нечего, только корешки. Я 6 часов потратил на охоту. Бегал за оленями и куропатками. Даже песца убить пытался». Артем пожал плечами. «Нож, примотанный к палке, оружие не очень. Скоро пойду к реке острожить». «К северному клеверу не ходил?» — поинтересовался я, плотнее укутываясь в одеяло. «Нет, рано еще. Транспорт наверняка не пришел. На разведку завтра. Сегодня нужно решить проблему питания. Северный клевер должны эвакуировать. Всех до одного. Никогда бы не подумал, что буду рад этому. И к тому же буду ждать, чтобы это случилось как можно быстрее. Базу обчистят, но все не заберут. Мы, как мародеры, вернемся в нее и сможем добыть одежду и оружие. И много других полезных вещей. А потом будем думать, как выбраться с проклятого острова». Подхваченный мною недуг оказался обычной простудой. Нужно было минимальное количество медикаментов и несколько суток постельного режима. В теории. На самом деле все оказалось проще. Организм стремительно уничтожал болезнь собственными силами. Будь я сытый и отдохнувший, вообще не заболел бы. Но голод, жажда, отсутствие одежды, усталость и долгий переход по холоду дали плоды. Я заболел. Лучшее лекарство – сон. Артем отправился к реке. Примотанный к палке нож стал острогой. Если удастся наколоть рыбы, будет вкусный и питательный обед. Или завтрак. Не суть важно. Я настолько голоден, что и корешки в радость. Как только Артем покинул избушку, я снова погрузился в сон. На этот раз не снилось ничего. Проснулся от вкусного аромата жареной рыбы, распространившегося по избе. Мандраж прошел, а значит и температура спала. До этого она подходила к отметке в 40, а сейчас балансирует в пределах 37-8 градусов. Самочувствие улучшилось ощутимо. Артем успел наколоть несколько довольно крупных рыбин. Наличие огромного количества зубов во рту подсказало, что рыбины хищные. Как они называются, ни я, ни он не знаем. Отдаленно похожи на окуня, но более темные. Скорее всего, морские, а в реку поднимаются нерестицы. Или от нечего делать поднимаются. Пойди разбери, что у этих рыб на уме с их трехсекундной памятью. Если память у рыб трехсекундная, то как они не забывают нереститься? Нонсенс. Артем разделал рыбу, выбросил голову и прочие не слишком съедобные части. Нарезав мякоть пластинками, он засолил около 3 килограммов и развесил его сушиться прямо в избушке. Оставшуюся рыбу он пожарил прямо на печи. Изысканностью приготовленное блюдо не отличалось. Но мне понравилось. Я наконец-то почувствовал себя сытым. Выпив около литра воды, снова закутался в одеяло и приготовился поспать. «Знаешь, почему остров назвали котельным?» — неожиданно спросил Артем, продолжая уплетать жареную рыбу. Запах, витающий в избе, начал раздражать. Рыба прилипала к металлической печке и сильно подгорала. После готовки Артем счистил ножом пригоревшее, но помещение успело напрочь провонять горелым. Впрочем, жаловаться на подобные неудобства — грех. «Имеет форму котельной?» — предположил я. Думать, откуда остров получил название, совсем не хотелось. «Нет!» — Артем рассмеялся. «Остров открыт Иваном Ляховым в 18 веке. До этого о нем никто ничего не знал. По возвращению домой Ляхов рассказал о своем открытии. Вскоре на исследование острова выдвинулся русский землемер Хвойнов. Исследуя остров, Хвойнов увидел на берегу медный котел, оставленный спутниками Ляхова, и решил назвать остров Котельным. Такая вот история». «Забавно», — пробормотал я, глядя на закопченный потолок. «Похоже, раньше печь не слабо дымила. Скорее всего, проблему решил Филиппыч. Обычная случайность дала название острову. Брось они вместо котелка что-нибудь другое, остров звался бы по-иному». «Да, таких случайностей огромное множество», — сказал Артем. Закончив трапезу, он прибрал со стола и, выбросив кости, улегся на второй настил. «Посплю 3 часа, а потом схожу на разведку. До клевера, а затем сделаю небольшой крюк и обратно. Если что, не теряй». «Хорошо», — еле слышно ответил я и провалился в сон. Проснулся совершенно здоровым человеком, отдохнувшим и полным сил. Энергии горы сворачивай. Нужно что-нибудь делать. Лежать порядком надоело. Артема в избе не оказалось. Значит, ушел на разведку. Дверь приперта снаружи. В печи тлеют угольки. Закинув пару досочек, я снял небольшой кусок вяленой рыбы и попробовал на вкус. Вполне съедобно. Потом замучает жажда, но выбирать не из чего. Доедая второй кусок недовяленой рыбы, я вспомнил про паразитов. Эпистархоз, черт его забери. Почему Артем не вспомнил про него? Сам много раз предупреждал, а теперь забыл. Надеюсь, что нам повезет, и паразитов в рыбе не окажется. Как же опасен мир. Ты можешь быть крутым бойцом и выбираться из всех передряг абсолютно невредимым, но сдохнуть от маленьких паразитов в печени или поджелудочной, пренебрегнув обычными мерами предосторожности. Случаи были. Одного парня я знал в лицо. Знал. Суровая реальность. Порывшись в куче найденного тряпья, я сумел создать подобие верхней одежды и стал похож на бомжа. Охотничий нож Артем забрал, но копье, сделанное из кухонного ножа, оставил. Приперев дверь избушки поленом, я отправился на поиски приключений, прихватив копье и повесив на шею две пустые бутылки, перевязанные шнурком из расплавленного армейского ботинка. Странно, но раньше я отлично запоминал маршруты. А сейчас хоть убей. Откуда пришли, не помню. Выбрав направление наугад, побрел к ближайшей возвышенности. Ландшафт острова слишком однообразен. Холмы-близнецы. Равнины похожи до ужаса. Заблудиться довольно легко. Как Артем ориентируется и находит избушку, для меня загадка. Деревьев нет, небольшие кусты и не слишком высокая трава. Отдалившись на 3 километра, я увидел бледно-рыжего песца. Лиса лисой. Это зимой они белые или голубые. Заметив меня, зверек забежал за камень и исчез. Приблизившись ближе, я понял, что весь холм буквально изрыт норами. Зимой песцы довольствуются жилищем в снегу, а летом активно роют норы. Прислушавшись у норы, услышал пищание. Мама охраняет потомство. Тревожить не буду, удаляюсь. Отмахав еще с километр, я понял, что ориентироваться на острове все же реально. Мозг активно отмечает кусты расположения холмов и особо крупные камни. Вернусь назад без проблем. Реку я не нашел. Значит, не угадал с направлением. Зато нарвался на куропаток. Дальние родственницы куриц не захотели идти на контакт, и как только я оказывался ближе 10 метров, поспешно сваливали. Догнать и поймать их голыми руками оказалось невозможно. Бросать копье нет смысла, нож испорчу. Только ободрав ногу об острый камень, я решил успокоиться. Назойливые курочки с интересом смотрят на меня с безопасного расстояния. Да, курочки гриль нам не видать. Оленей я не встретил, что к лучшему. Даже если охота будет удачной, тащить на себе тушу я не смогу. А если и дотащу, то куда девать огромное количество мяса? Соли не хватит, а холодильника мы не имеем. Да к тому же песцы и грызуны набегут. Пакостить зверье умеет. Судьба проказница. Я заблудился. Намеренно или случайно, но к избе не вышел. И все из-за глупой беготни за куропатками. Носился, как угорелый, и сбился с ориентиров. Да, тундроход из меня хреновый. Направление потеряно. И даже примерно не знаю, в какую сторону мне топать. Сейчас бы компас, или, на крайний случай, полярную звезду. 2 часа быстроходной ходьбы не принесли результата. Если направление совсем неверное, то дело пахнет керосином. Сдохнуть посреди тундры от холода – перспектива малоприятная. Нужно срочно что-нибудь предпринимать. Ну и лошара я! Один из крупных холмов приглянулся чисто случайно. Забравшись на самый верх, я не увидел ничего. Где-то совсем рядом беззаботно лежит огромная масса воды. Но отсутствие ветра не дает уловить запах морской воды. Если добраться до воды, то можно выйти к северному клеверу. При условии правильного выбора. Но шансы есть. 1 к 1. Гораздо больше, чем плутать по однообразной природе острова. Замаскированный от посторонних глаз вход я заметил случайно. Не присядь отдохнуть, прошел бы мимо. Небольшой бугорок, обильно поросший кустарником, выглядит слишком неестественно. Кустарник посажен здесь явно нарочно. Слишком большое скопление. Не растет он так на острове. Пробравшись между кустами, я обнаружил в вырубленной породе двухметровый лаз с намеренно замаскированными под природную пещеру стенами. Порода вырубалась вручную. Но кругом торчат острые выступы, и пол неестественно неровен. Нет следов воды. Она давно бы сгладила неровности. Входить в искусственную пещеру сразу я не стал. Исследовал расположение. Строитель явно знал толк в пещерах. Талые дождевые воды огибают пещеру и не могут нанести вреда. Обрушения можно не бояться. В пещеру вошел осторожно, опасаясь ловушек. Пройдя с десяток метров, понял, что даже предельно осторожничая, ловушек я не замечу. Кем бы ни был хозяин искусственного прохода, о безопасности он должен был позаботиться в первую очередь. Ловушки не оказалось. Пещера расширилась и превратилась в довольно просторный грот. Темнота не позволяет увидеть подробно, но силуэт мощной двери в стене угадывается легко. В углу сложена стопка досок и несколько деревянных ящиков. Под землей гораздо холоднее, и температура близка к нулю. Пятки заметно подмерзают. Замахнувшись, я сильно ударил в дверь несколько раз. Глухой звук эхом распространился по пещере. Прошло с десяток минут, но дверь так и не отворилась. Открыть ее точно не получится. Даже взорвать не так просто. Толщина металла слишком велика. Быстрее обвалится потолок. Интересно, Артем уже вернулся? Что он подумает, когда не обнаружит меня в избе? Кинется искать? Или сперва подождет? Мне стало не по себе. Почему нельзя было просто сидеть в избе и не отходить от нее на безопасное расстояние? Артем не усидит. Кинется искать. Обшарит территорию вдоль и поперек, но не успокоится. Свет снаружи немного проникает в грот, совсем крупицы. И этот свет изменился, его стало чуть меньше. Такое может быть в одном случае. Кто-то вошел в пещеру. Я услышал тихие шаги. Бежать! Но куда, если выход только один? Дверь заперта и не имеет наружных замков. Только спрятаться. Покошачьи переместившись к доскам и ящикам, я присел и вжался спиной в холодный камень. Авось повезет. Не заметит. Не убьет. Я незваный гость, тайно забравшийся в чужое жилище. Пусть не в само жилище, а только во двор. Но нарушение имеется. Двор — часть дома. Как огород и забор. Человек остановился на входе в грот. Белый луч фонаря осветил дверь и резко переместился на меня. Я увидел, что в одной руке человек держит фонарь, который сильно слепит, мешая разглядеть хозяина, а во второй руке он держит оружие. «Незваный гость!» — пророкотал грубый голос. «Вставай давай! Будем говорить!»